К арабской речи. По-русски вся любовь, ямбы, лицейских фрикций. По-русски как война? Иваны гасят фрицев. А что по-русски смерть? А следствие, она же и причина. Переживание интересного мужчины. На улице давно в живых Елены нет моей царицы. Гороха паники, просыпанного средь. Мне так хотелось бы уйти из нашей речи, уйти мучительно и не по-человече, а взять горючую автопокрышку под язык, таблетку к въезду в астму, газы негасимый, когда как резаные воют муэдзины, когда так хочется убить нельзя ничем и нечем, а из-под солнца комендантского навстречу им вой фрезы. И так горюет это сучье мясо, в зенит закатываясь в ритме перепляса, в пеленах с куколкой убийцы на плечах, что ясно куколка проклюнет покрывало, и стрекозиной разинет жвала, и ельский выученик-мученик Аль-Аксы на двух прожекторах стоять в лучах. Поучимся шу чуждого семейства, зоологической любви без фарисейства, а чтоб в упор взаимности вполне, бог Мандельштам, уже не можно обознаться, в любви как судорогой сводит М-16, или выдай мне свисток в разгар судейства, или вырви мне язык, последний мне смерть, как нужно на крыльцо из нашей речи. Хоть по нужде, хоть блеяньем овечьим, зубами выговорить в кислород желание война. На языке ничто висит из горла, и был раздвоен был глаголом горним, на языке на том, чья тишина во рту смерча, или пред музыкою будто не она, и я. Живой ввиду теракта на базаре, еще в своем уме, как в стеклотаре, из речи выхожу, не возвратиться, чтоб. О да, Адам, я вижу твой заросший шерсткой лобик твари, и Еву из числа пятнистых антилоп. Ау, мой страшный брат Абу-ля-ла, слепец был Аль-Маари и мизантроп. А вот и я у рынка на коленях, и пар шахида пар, до уровня еврейских выделений тел не осел, на пузыри наши и слизь. Я на карачках выхожу из перевода, куда поплыл в разрывах ветра, воздух имбиря и меда, и ливня жемчуга вниз не спадают с небосвода, как написал тысячелетний гений Ибн Хамдис. Но смерть, припрыгав, как бессмысленная птица, в последний раз в последний разум мой глядится, и выводок ее пускай щебечет там. Я ухожу из нашей речи не проснуться, бог Мандельштам, куда же мне вернуться? Звук сузился, слова шипят, куда мне возвратиться, бог Мандельштам? Так вот, поэзия. На русском языке последнем мне, я думаю, я так писал, что по себе есть сами, любовь, война и смерть, как не предлог для простодушных описаний в повествовании о тьме и тишине. Так вот, я думаю, что стоя перед псами, в молчании тигра есть ответ брехне и предвкушение. Клыки разводят сладко мне, нетрудной крови под усами.